Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 839. Его возвысил Бог. Книга Деяния апостолов, 5 глава, 31 стих. Иисус, наш Господь, однажды распятый, умерший и погребенный, восседает теперь на престоле славы. Наивысочайшее из всех имеющихся на небе мест по неоспоримому праву принадлежит Ему. Приятно помнить, что возвышение Христа на небе – это представительное возвышение. Он превознесен одесную Отца, и хотя, как и сам Иегова, Он обладает выдающейся славой, которую смертные существа не могут разделить с Ним, все же как посредник Он облечен на небесах почестями, которые являются наследием всех святых. Восхитительно размышлять о том, как тесен союз Христа с народом Его. Мы фактически одно целое с Ним. Мы – члены Его тела, и Его возвышение – это наше возвышение. Он даст нам воссесть на Его престоле точно так же, как Он Сам победил и посажен рядом с Отцом Своим на Его престоле. У Него венец, и Он дает венцы и нам. У Него престол, но Он не хочет иметь его лишь для Себя. По правую руку Его должна восседать Его царица, одетая в офирское золото. Он не может быть прославлен без своей невесты. Взгляни теперь, верующий ввысь, на Иисуса. Пусть око веры твоей увидит Его со множеством венцов на голове Его. И вспомни, что в один из дней ты уподобишься Ему, когда увидишь Его таким, какой Он есть. Ты не будешь таким же великим, как Он. Ты не будешь таким же божественным, но все же в какой-то мере ты разделишь те же почести и будешь наслаждаться тем же счастьем и тем же достоинством, которое имеет Он. Довольствуйся же пока тем, чтобы некоторое время жить в неизвестности и идти по своему утомительному пути через поля бедности или через холмы страдания, ибо скоро ты будешь царствовать со Христом. Ибо Он соделал нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать во веки веков. О, какая замечательная мысль для детей Божиих! Уже теперь мы имеем Христа нашим славным представителем в небесном суде, и скоро Он придет и примет нас к себе, чтобы нам быть с Ним, видеть славу Его и разделять радость Его.